Глава 15. Медные колокольца. До конца дня немного пройти удалось. Не чай торит тропу, потому как на штопанной лыжине ведунья стала отставать. Зато к ночи снова затеплили надью, испекли мясо, вдоволь наговорились, лежа в обнимку. Вроде и тайн у них не было друг от друга, каждая заботушка на виду, а где-то неподалеку бродили волки, смутно мечтая о новой добыче. Вспоминая павшего во враге лося, Нечай вслух жалел обломившуюся рогатину. До хорошей кузни скоро ли добраться, а бросать в чаще кованое железо тоже не годилось. «Небось, змею проклятому и одного острия хватит. Топор бы поболее взять, эх!» «Вот бы хитростью, как умыкнуть отраду», — размышляла ведунья. «Я ворожила в ее светилке при самом князе Ядре, спрашивала огонь, и привиделась, будто весела девица в змеиных когтях летела. О родном доме печали не знала, не жалела себя». «Со страха голову потерял. Бывает такое с людьми в лютый час», — вздохнул Нечай, прищурившись на желтоватые язычки пламени, бор, залезавший осиновое бревно. «А ты все гладкой лапушки оправдания ищешь. Помнит сердечко старой ловы», — загадочно проворчала Нелада. «Много на свете красивых дев и славных бабенок, а мне только одна нужна. Я ведь тебе уже открылся. Слово свое не переменю, которую ночь вместе спим». «И что с того?» — усмехнулась Нелада. «Можно целую жизнь бок о бок протереться, а человека так и не распознать. Открыть правду тебе? Долго ли вместе будем, не знаю, а хочу повиниться, чтобы снять камень с души». «Сделай милость», — насторожился Нечай. «Это ведь я на торгу в ГРЦ быка раззадорила. Дело нехитрое. Хотела тебя отвлечь от зеленого плаща и русой косы. Да не угадала, что храбро станешь на пути злобной туши. Сама себя после этого корила. Ну, теперь твой черед. Побронись». Дрогнула рука Нечая на плече ведуньи. Отвернуться бы впору от костра дальше. Туда, где таились во мраке дерзкие волчьи глаза. Заплясали перед сомкнутыми веками живые картины. Первая встреча с Неладой у дома Ставра, слепящая ее нагота в глухом зимовье. А вот она уже кузеньку моет в корыце у печи, зашивает шатуновую рубаху, режет на равные доли пареную тыквищу. Лежит у ног князя на снегу, просит отменить бой с дружинником. «Не могу понять, чего более в тебе, тьмы или света?» — сурово воскликнул Нечай. Не помолчал немного, еще добавил. «Веришь ли сама в мою силу? Спалит змей огнем, что с тобой станется? Если будущее способно зрить, значит, известно тебе, чем кончится наш поход». «Я не волховица, чтобы наперед видеть. Однако же верю, что не пропаду и тебе подсобить сумею», — откликнулась Нелада. «Для того и хочу сыскать лаз в Нижний мир. Чередал сказал, он близехонек к тому, кто о нем часто скучает. Манит, словно не застывший по осени болотный зыбун. Слышишь? Ветер носит по лесу звон колокольчиков. Волки нас верно ведут. Уже скоро». «То ветки скрипят на холоде», — с сомнением промолвил Нечай. «Или дед Карачун бродит почаще. Завтра ведь солнцеворот. Едва рассветет, так сразу и закатится мутное солнышко. Страшные ночи настигают. Тебе ли ведунья не знать? Добрые люди об эту пору по лесу зря не шастают. А тебе припекло искать певучую березу. Меня тащишь с собой, будто телка на закланье». «Напротив, сберечь хочу», — встрепенулась Нелада, схватив его за руку. «На отраду напустила быка, а теперь выручать ее рвешься. К чему бы?» «Раз тебя достала нужда послужить князю, попробуй пригодиться. Ради тебя одного иду. А до девки строптивой дела нет». «Гораздо словами морочить. Расскажи лучше про Навьи врата. Как ты о них дозналась?» Ведунья вздрогнула, будто вовсе не ожидала такого вопроса. Надолго притихла. Нечай уже успел задремать, когда снова повела неспешную речь. «Когда еще сказывать грустные сказки, как не в самую темную ночь зимы? Изволь поделюсь тем, что видела, когда еще в одной рубашке по двору гуляла сопливой девчонкой. Селища наши стояли близ широкой равнины у Лебяжьего озера, далеко отсюда, когда мы еще не звались Ощипкинскими. Однажды с западных краев пришли лохматые конники. Пожгли соседей, увели женщин в полон. Наши мужчины выставили дозоры и были готовы, когда вновь настигла беда. На убранном поле они остановили передний отряд обидчиков, но сами полегли почти без остатка. Бабушка Белояра велела спрятать детей в лесных землянках, но я за дровами укрылась и наблюдала. К ночи отца привезли в наш двор с тремя стрелами в груди и разрубленным наискось лицом, а потом старшего брата, его и других. Они ведь на зорьке ушли защищать нас, и теперь в сумраке вечернем лежали, как сваленные деревья, только в костер сложить под вопли горьких вдов и сирот. Только бабушка Белояра иначе судила. Дерево без корней тоже может сражаться в умелой руке дубиной, копьем или звенящей стрелой. Белояра прошла через Навьи врата и выпросила мужчинам еще чуточку срока на земле, и они встали, чтобы отомстить. «Как встали-то?» — глухо спросил Нечай, унимая невольную дрожь в коленях. «Ведь неправду же? Ох, мутна сказка твоя!» Ведунья прислушалась к слабым поскуливаниям костра, к давящей тишине чаще вокруг, и мрачно ответила. «Я-то ведь хорошо слышала, как звенели медные колокольчики и бабушкиной руке. Видела, как курилась в чаше трава полынь. Отец сам вынул острия из тела и говорил с Белоярой, отгоняя налетевших мух. А после мужчины вернулись на поле, затянутое дымом и мглой, туда, где зализывали раны враги, готовя новый набег. Ушли в бой все семеро мертвецов, лежавших на нашем дворе, а деревня осталась целой. Некому было после грабить и арканы метать. Один облик восставших внушал ужас степным чужакам, а костер все же пришлось сложить. Криво улыбался отец, когда пламя ласкало его неживую плоть. Он смотрел на Белояру словно младенец, вдоволь напившийся материнского молока и готовый спокойно уснуть. «Так вот, какое умение ты хотела от бабушки перенять?» Разлепил сухие губы Нечай. «Лебяжье ли это дело?» «Разве не знаешь, что именно лебеди тянут солнечную колесницу по нижнему миру, когда верхним царит непроглядная ночь?» Вспыхнула Нелада. «Белая стая провожает души усопших в последний путь, того и кличет так скорбно. Весь мир наш зародился в лебедином яйце, сейчас люди того и не помнят». «Я слыхал только про лебединую верность. Единожды избрав себе пару, с другими гнездо ведь не станут», — спорил Нечай. «Ты лишь о себе думаешь. Мелковата твоя речушка, как я погляжу». «Может, и мелковата, да чистая и упрямо бежит в светлую даль. Я рожден валить лес на избы и корчевать пни после гари, но будет надобность встречу смерть в бою рядом с сотоварищами. Только вот обрадуюсь ли, когда снова поднимешь? Дважды умирать не хочу. Ну куда отползла-то опять? Драться ж не будем. Прощу я тебе быка. Прощу. Могла и не сознаваться. Только впредь головой думай, а не девичьими обидками». Нелада хмыкнула пренебрежительно и отвернулась, успев пробормотать. «Говорят, у седой Мары любимой дочкой была дева Обида с лебедиными крыльями. Насылала печали в храбрые сердца мужей, томила робких девиц. Хорошо, что ты уродился крепок духом, Никитушка. Я бы тонкой осинкой подле тебя росла, лозой хмели оплела твое крылечко. Малой птахой пригрелась за пазухой». «Так я же не супротив, Лада моя. Что нам мешает?» Тут она рванулась к нему, приникла губами к губам. Жарко шепнула. «Свое терять не хочу. Если будешь мой, то весь без остатка, до последнего вздоха». «А ты моей будешь ли? С таким-то ершистым нравом». Ведунья распахнула глаза омуты, потерлась кончиком носа его щеку. «Может, свет сать мой во мне и густо замешан, а все ж я лебединого рода. Выбрала себе пару отныне и до конца». После этих слов сама стала целовать его тихо и бережно, словно жалея, но скоро оба разыгрались, проникая ладонями под распахнутую одежду друг друга, вовсе не чуя крепнущего морозца. Дошло до того, что Нелада со смехом бороться начала, дразнила и уворачивалась, а потом притворно сдалась и часто дышала, уговаривая. «Полно, миленький! Обождем до теплой постели, тогда уж натешимся досыта, сладкий мой. Как же буду тебя миловать, холить, родненький мой, единственный». Нечай отвечать не мог, будто пьяный сделался от неодолимого дурмана девичьего тела, возжелавшего соединиться с мужским, как вдруг замер и круто поворотился к лесу. Не слыхала? Будто впрямь колокольца бренчат. «Завтра и проверим, а пока спи, миленький, спи, угомонись». Может, еще какой приговор сказала про себя, но Нечай послушно улегся на примятый хворост и быстрехонько провалился в дрему, не упуская ведунью из кольца рук. Она-то много позже уснула, все глядела на обуглившееся в ноде полено и вспоминала тот давнишний летний костер, в котором корчился ветхой плотью некогда улыбчивый ее тятенька. Тоже отнюдь не воин, а пахарь, древолаз, опытный бортник, знавший все повадки дикой пчелы-кормилицы. Легко вспомнились домашние вечера и милые разговоры с родителем. Душное лето стояло, но хватало и дождей, травы уродились высокие. Отец Зарислав был доволен, загадывал большой урожай по всем старым приметам. «Звезды, доченька, они тоже возле самой большей и спелой роятся, как пчелы к матке небесной льнут. И у людей так было заведено. Старшая в роду женщина правит закон по чести, и хуже нет, если дети станут жить в дрязгах и склоках, а то и зачнут меж собой войну. Тихое житье кончится на земле, задымятся села и города, а пчела дыма боится, сбивается с места, забывает свои труды. Храни мир, лебединый крик в своем доме, в своем гнезде». Под шубейку, пропахшую дымом, пробирался холод. Капала еловая смолка в костер, текли по девичьему лицу слезы. «Я сохраню батюшка. Мне бы только веточку с медными колокольцами добыть, как у бабушки Белояры. Может, свидимся тогда. Не успела я попрощаться с вами».